Прег де Камп. Безумный мир. Глава первая. Луна вырвалась на свободу из темницы облаков. Окруженная их клочьями, она напоминала лодку, плывущую сквозь топкие болота. Неудивительно, что в мифах гавайцев и ассирийцев, таких разных и далеких друг от друга народов, луна считалась небесным кораблем, — подумал Фред Барбар. Ночь выдалась теплой. Сидевший рядом мистер Гертон закашлялся, сплюнул куда-то в заросли шиповника и потянулся к дверному косяку, чтобы выбить пепел из трубки. Несколько последних живых искр красными огоньками закружились в темноте, прежде чем погаснуть. «Да, было времечко, — заметил мистер Гертон, — когда я бы сказал, что это выглядело красиво. А нынче только и думаешь, как бы эти проклятые фрицы не свалились на наши головы». Словно доказывая, что есть в мире вещи гораздо важнее, нежели фрицы, из дома донесся женский голос: «Супчик готов!» Фред раздавил свой окурок и шагнул к двери. Обернувшись, он поймал краем взгляда явно чужеродное мерцание в небе, залитом лунным светом, пристально всмотрелся и тяжело вздохнул, увидев темно-багровые пятна, вспыхивающие друг за другом над ночным горизонтом. «Лиц зацепило», — как-то подчеркнуто спокойно заметил мистер Гертон. Они стояли и смотрели вдаль, пока до них не долетел унылый отзвук взрывов. Бум-бум, бурурурум, прокатившийся вдоль долины Эйра. Только тогда мистер Гертон открыл дверь, словно этот гул освободил его от чар. Сзади продолжало грохотать. Гертон отодвинул занавеску светомаскировки и вошел в прихожую, освещенную скудной полоской света из гостиной. Впустив Барбера, он подоткнул ткань. «Утопят в крови этот прекрасный мир, черти!» — пробормотал он. Миссис Гертон, женщина с худым лицом, завязанными в пучок волосами и нервно трясущимися руками, встретила их в дверях гостиной. «Тише, Джок, не забывай, сегодня канун святого Иоанна», — напомнила она. «Говорят, можно испортить ребенку всю жизнь, коли припутаешь нечистую силу». Она улыбнулась, посмотрев на Барбера, но, судя по ее интонации и тому, как она оправила свой передник, говорила она серьезно. Гертон кисло улыбнулся в ответ. «Нет, старушка моя», — вздохнул он с терпением человека, давно привыкшего к спорам, — «это все глупые предрассудки». «Что бы сказал на это викарий?» Он вновь вздохнул. «Те вспышки, которые мы видели, отнюдь не волшебные огни. Бум-бум-бум-бум! До Брэдфорда добрались», — заметил мистер Гертон. А потом он начал по обыкновению ворчать. Он бормотал о том, почему эти чертовы войны не могут оставить его в покое, о том, что ему с лихвой уже одной войны хватило. Выслушивая это каждый вечер, Барбер начинал жалеть, что не уехал в Шотландию, как планировал, а позволил юному личу уговорить его до полного выздоровления остаться здесь, в этом частном йоркширском пансионе. «Я знаю, вам здесь будет лучше». Черт бы побрал этого лича и его набитую благими намерениями задницу. Все эти внушающие доверие благодетели только и умеют, что создавать реальные проблемы, пусть даже и не злонамеренно. Взять того же Чемберлена. Мистер Гертон звякнул ножом о тарелку и посмотрел на часы. Они показывали без четверти 11. Бум! Зазвенела посуда. От гренок с маленькими тощенькими сардинками пикантно пахло луком, которым они были обильно сдобрены. «Я положила вам побольше зелени, мистер Барбер», — заметила госпожа Гертон. «Премного благодарен», — ответил он. Мистер Гертон схватил свой ломтик поджаренного хлеба, прижав сардинку длинными, узловатыми, почерневшими от мазута пальцами, и быстро отправил в рот, не дожидаясь, пока с тоста упадет хотя бы перышко лука. «От лука лукавят», — всплыло вдруг в голове Барбера. Его разум казался разделенным надвое. Одна часть сознания, вызывая тревогу, отчаянно вращалась вокруг большой черной дыры, которую представляла собой война и все остальное, что из этого вытекало. С другой стороны, Барбер пытался отвлечь себя вопросом, почему Лука считался более острым на язык, чем другие евангелисты. Почему Лука вят? Почему не Матфей вят? Не Иоанн вят? Не Марк вят? Почему именно так говорят, если на то пошло? Почему не Адольф вят, которому слово «лукавый» подходило бы больше всего, гореть бы ему в аду?